все другие тоже. Когда тебя со мною нет, тускнеет мир, теряет свет. Не без тебя на серый дождь похожи. Я скучаю по тебе, ты приходишь лишь во сне. Между нами недели расстояния. Кто ответить сможет мне, кто придумал на земле наказание всем влюбленным расставания? Прожитый день спешу забыть, мне тебя и стало быть. Что было в нем, совсем не важно. Пусть от меня ты далеко, пусть день за днем ждать нелегко, но все равно мы встретимся однажды. Я скучаю по тебе, между нами ни недели расстояния. Кто ответить сможет мне, кто придумал?